не могу отказать себе в удовольствии просто зачитать текст. Оказалось, что быть одному и быть независимым – это уже не его желание, не его цель, а его жребий, его участь. Что волшебное желание задумано и отмене не подлежит, что он ничего уже не поправит, как бы ни простирал руки в тоске, как бы ни выражал свою добрую волю и готовность к общению и единению. Теперь его оставили одного. При этом он вовсе не вызывал ненависти и не был противен людям. Напротив, у него было очень много друзей. Многим он нравился, но находил он только симпатию и приветливость. Его приглашали, ему дарили подарки, писали милые письма, но сближаться с ним никто не сближался, единения не возникало нигде, никто не желал и не был способен делить с ним его жизнь. Его окружал теперь воздух одиноких, та тихая атмосфера, то ускользание среды, та неспособность к контактам, против которых бессильно и самая страстная воля. Такова была одна из самых важных, отличительных черт его жизни. Другой отличительной чертой была его принадлежность к самоубийцам. Тут надо заметить, что неверно называть самоубийцами только тех, кто действительно кончает с собой. Это наша радиослушательница Людмила. Доброй ночи. Читала кусочек текста романа Германа Гессе «Степной волк», разговором о котором мы попробуем отметить день рождения великого писателя, который случился 2 июня во время нашей прошлой передачи. И я думаю, что нет на свете романа более нужного и старым, и молодым сегодня, поскольку, возможно, самое главное, что может сделать для человека роман, художественное произведение, это сказать ему: «Ты такой не один». А еще Герман Гессе писал в романе: «У степного волка было две природы – человечья и волчья. Такова была его судьба. Судьба, возможно, не столь уж особенная и редкая». Конец цитаты. Ну, наверное, все мы совмещаем в себе два начала. Две природы – человечью и волчью, потому что каждый из нас держится за свой шкурный интерес. И если эта шкура в нас существует, то она, наверное, волчья. Огромное влияние оказал на нас этот роман, на мое поколение. И если что-то важное художественные книги сделали для моей души, если из чего-то она состоит, то в эту ткань или в эту шкуру, несомненно, вплетен «Степной волк» Гессе. Да, я тоже его много лет не перечитывал, потому что боялся. Ведь он рассказывает правду обо мне. «Все эти люди», — писал в своем дневнике Гарри Галлер, роман представляет собой записки главного героя, найденные в комнате, где он жил. Так вот, в этих записках он писал: «Все эти люди заключают в себе две души, два существа, божественное начало и дьявольское, материнская и отцовская кровь, способность к счастью и способность к страданию смешались и перемешались в них так же враждебно и беспорядочно, как человек и волк во мне». Гарри Галлер – тихий, замкнутый человек, который чувствует, что все люди, окружающие его, чужие ему. Он заблудился в дебрях цивилизации и мещанства. Он книжник, далекий от практических интересов, нигде не работает, залеживается в постели, читает писателей всех времен и всех народов от Гёте до Достоевского, иногда рисует акварелью, главное, не желает ничего иметь общего с окружающим мещанством. А он пытается найти общий язык с людьми, как вы слышали, они его любят, но терпит крах, потому что подобные ему интеллектуалы оказываются такими же, как все, добропорядочными обывателями. Оказавшись в гостях у знакомого профессора, он приходит в ярость. Он не выносит того духа мещанства, которым пропитана вся обстановка, начиная с прилизанного портрета Гёте и кончая рассуждениями, верноподданническими рассуждениями хозяина о кайзере. Взбешенный герой бродит ночью по городу и понимает, что он совсем один, что на это надо прощаться с мещанским, нравственным, ученым миром и отдать свое сознание степному волку. Он хочет уйти из этого мира, но смерти боится. И вместо того, чтобы покончить с собой, забредает в ресторанчик «Черный орел», где встречает девушку по имени Гермина. У них возникает что-то вроде романа, точнее, скорее, взаимная поддержка двух одиноких душ. Гермина становится одной из сторон, маленьким Мефистофелем для Гарри. Она рассказывает ему о радостях вина, о радостях танцев, о радостях ночным клубам и джаза, конечно. И герою это нравится, и он все больше понимает свою собственную зависимость от мещанского евстивства. Он вроде бы выступал за разум и человек, и человечность, протестуя против жестокости войны. Однако во время войны не дал себя расстрелять и пошел на компромисс. Он противник эксплуатации и вообще социалист. Однако в банке у него лежит акции промышленных предприятий, и на процент от которых он без зазрения совести живет. Он очень много рассуждений о музыке, он рассуждает о классике и усматривает в своем благоговейном отношении к ней судьбу всей немецкой интеллигентности. Вместо того, чтобы познавать жизнь, немецкий интеллигент подчиняется гегемонии музыки и томно вздыхает. В конце концов, Гермина знакомит его с Пабло, джазовым саксофонистом, и который оказывается истинным Мефистофелем. Он приводит в конце романа героя на бал маскарад, стихию эротики и джаза. Самому Гарри напоминает Вальпургиеву ночь в Фаусте Гёте, маски чертей, волшебников, полночь. Но для нас это очень похоже на бал у сатаны в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». И вот там он становится убийцей, становится волком, наконец. Он убивает Гермину или не убивает, потому что атмосфера этого магического маскарада, она атмосфера сна. Он убивает не то блудницу, не то музу. И убивает ли он ее так до конца, и непонятно. И над входом в этот, на этот бал-маскарад, в магический театр, висит надпись «Только для сумасшедших. Плата за вход – разум». Но если вы помните, это парафраз на апостола Павла. «Хочешь быть мудрым в мире сем, стань безумным». Так что все очень сложно, и все безумно похоже на нас. Он скажет своему демону Пабло, цитирую: «Как не отмахивайся от музыки подобного рода, джаз всегда привлекал меня каким-то тайным очарованием. Джаз был мне противен, но он был в 10 раз милее, чем вся нынешняя академическая музыка своей веселой, грубой дикостью. Он глубоко задевал мои инстинкты, он дышал честной, наивной чувственностью. Поэтому у нас джаз и почти такой же демонический саксофон, как у Пабло». У Пабло, простите, пожалуйста. Простите меня, любимый Роман, любимый саксофон. Я забыл сказать, что мы в прямом эфире. 495-956-1514. Телефон для разговора о стептомбулке. Если кто-то еще у оставшихся у приемников его читал. В романе Гарри страдает вовсе не от того, что в нем живет волк, так как это, в общем, обычно. Цитирую. «Встречалось же, по слухам, немало людей, в которых было что-то от собаки или от лисы, от рыбы или от змеи. Но они будто бы не испытывали из-за этого никаких неудобств. У этих людей человек и лиса, человек и рыба жили бок о бок, не ущемляя друг друга, они даже помогали друг другу. И люди, которые далеко пошли и которым завидовали, часто бывали обязаны своим счастьем скорее лисе или обезьяне, чем человеку». Конец цитаты. А вот следующая цитата уже от самого Гарри. «Человек и волк в нем не уживались. И уж подавно не помогали друг другу, а всегда находились в смертельной вражде, и один только изводил другого. А когда в одной душе и в одной крови сходятся два заклятых врага, жизнь никуда не годится». Вот из-за чего страдал Гарри. Конец цитаты. Ну, а вот, собственно, то, что сказала наша радиослушательница Людмила о самом романе. Сегодня решено обсуждать роман Германа Гессе «Степной волк». Трудно говорить о «Степном волке», потому что роман настоящий, роман глубокий. Я помню, как мы, наше поколение, его когда-то все прочитали. И он ответил на очень-очень многие вопросы внутренней жизни. Правда, меня некоторые мои друзья не поняли. Они говорили, ну что тебе в этом Гарри, что тебе в этом «Степном волке». А я им всем говорила, что наконец-то я поняла, как жить. И действительно, вот где-то много лет назад уже я такой ответ получила. Это нужно просто переставлять фигуры внутри себя, менять кубики. Нужно вечно играть и знать, что существует бессмертие, и уметь не бояться отражаться в зеркалах встречающихся тебе на жизненном пути людей, твоих, ну, будем так говорить, партнеров. Романтизм и мещанство. Как выжить, если ты романтик, а вокруг вот это вот чистенькое, но тем не менее все-таки болотце. Играйте, играйте, и тогда творчеством вы покорите жизнь ее, ну, повседневности. Это думала тогда. Сейчас, когда я пересматривала это произведение, то, конечно, сложнее все воспринимает. Не так сочувствуешь Гарри, потому что не все так просто и в его отношениях с Герминой, и в его отношениях с самим собой. Я благодарна за то, что вот выпал случай перечитать и как-то так немножечко подпрыгнуть над надвигающейся суетой, то есть снова ощутить себя молодым, сильным, отчасти волком и, конечно, думающим человеком, книжником. Конечно же, этот роман отвечает и на те вопросы, которые были поставлены в последних передачах «Серебряных нитей». Это и двойственность, вот это и тень, которая сопровождает человека и, может быть, где-то находится в нем самом. Вот это расщепленность личности. И как с этим поступать? Как этого, может быть, научиться не бояться? Как, может быть, быть готовым к тому, что и другой человек тоже немножко не равен тому, как ты привык его воспринимать? То есть такие вещи, как «Степной волк» Гесса, они не упрощают нашу жизнь, они ее, может быть, усложняют, но в то же время они и проясняют наши отношения и с самими собой, и с людьми. Прояснять-то они проясняют, и действительно, разбить зеркало другого человека, видеть в нем не себя, не бесконечное отражение себя в тысячах зеркал, с которыми мы встречаемся. Как бы научиться видеть кого-то другого, такого же, как ты, но другого? Пропорция человека и волка, человека и змеи в нем должна быть немножко другой. Да и вот ведь в чем проблема Гарри Галлера и полемики многократно любившего психоаналитиков, очень много посещавшего психоаналитиков Германа Гессе. Где волк-то? Волк – это Гарри Галлер – сноб, Гарри Галлер – читатель, искусствовед, художник, не выставляющийся, не пишущий, живущий сам для себя. Или волк – это то существо, которое выпрыгнуло в джазовом клубе и вот на этом самом, в этом самом магическом театре, плата за вход в который является разум. Где настоящий Гарри? Это волк или это сноб-интеллектуал? И, между прочим, тут все ведь тоже бывает наоборот. Все путается в призрачных зеркалах, если не уметь смотреть в глубину своей собственной души. Ну вот подумайте сами. Мы привыкли думать, что нормальный человек... Между прочим, психиатрия так привыкла думать. Это человек, который нормально адаптируется в обществе. Да, мы привыкаем приспосабливаться к требованиям, предъявляемым нашим окружением. Причем надо сказать, что к требованиям мы приспосабливаемся как к реальным, так и к воображаемым. Со временем мы начинаем, вы только задумаетесь, определять себя, идентифицировать себя в связи с этими своими адаптациями, а не со своей истинной природой. Ну, как бы вот немецкому интеллектуалу положено любить Моцарта и классическую музыку. Оказывается, он любит джаз, которым пропитана вся книга. Может быть, поэтому я тоже так горячо любил ее в юности. Наверное, вот мы с Людмилой совпадаем в этом. Может быть, мы пытаемся, смотрите, идентифицировать себя со своими адаптациями, с этими своими идеальными я, поддельными я. Я такими, какими нас хотели бы видеть. И это все больше и больше становимся мы. Но где-то внутри живет то ли волк, то ли обезьяна, то ли змея. Кто-то, кто хочет чего-то совершенно другого. Как не сдавливая его адаптациями. Об этом Роман Гесс. Он все равно попробует выпрыгнуть наружу. Вот что сказала наша постоянная слушательница Ефросинья Иосифовна. Добрый вечер. Меня зовут Ефросинья Иосифовна. Я живу в Ленинградской области. Я хотела поговорить о книге «Степной волк». Книгу я читала очень давно. И во мне осталось только впечатление о том, что эта книга о множестве моих «я». И для себя я создала такую метафору, что это клубок змей, свадьба змей, в которых то одна змея, то другая поднимает голову. Дело в том, что я когда-то это поняла, ну и что, и жила с этим, и не принимала это к своей жизни близко, к своей реальности. Но вот ваши тренинги, особенно «Волшебный остров», заставили меня задуматься. И я поняла, что главным базовым чувством во мне есть страх перед жизнью. Причем этот страх давно заложен, с самого детства. Он настолько въелся в каждую клеточку моего организма, что я даже не замечала его. Я искала, как бороться с этим страхом, и поняла, что даже малейшая победа во взаимоотношениях, человеческих взаимоотношениях, поднимает чувство собственного достоинства и дает освобождение. Но я даже не об этом хотела говорить. Я бы хотела поговорить когда-нибудь о том, изгоняет ли любовь страх. Вот считается, что любовь изгоняет страх. У меня так не получается, у меня пока страх давлеет. Но я хотела поговорить о другом. Мы в прошлой передаче говорили об агрессивности. Так вот, мне кажется, что другой, оборотной стороной агрессивности является другое чувство. Чувство пассивности, или как я его называю про себя, удобно быть всегда удобным. Удобно пройти мимо чужой беды. Бывает, что это комфортно, бывает, это легче бывает. И мы говорим, что мы добрые, но я вот всегда думала, что наша доброта оборачивается желанием, ну, грубо говоря, угодить. я хотела сказать, что вот те процессы, которые происходят во мне, они необыкновенно медленно происходят. И я всегда удивляюсь, смотрю в себя и думаю, почему же так медленно? И откровенно говоря, вот я одна из многих, но я трепещу, чтобы этот процесс у меня не остановился, чтобы ваши передачи продолжались. Я им очень благодарна. Спасибо. Так вот, трепетный процесс, оказывается. Но действительно так, человек не может меняться мгновенно. Мгновенно он может только сломаться. Кстати, о сломе и о том, побеждает ли любовь страх. Я не буду сегодня туда погружаться, но хочу, во-первых, ответить «да». Только с одной маленькой оговоркой, если она подлинная любовь. По вторникам и четвергам идет наш длинный тренинг, наши разговоры о танце любви. И мы обязательно дотанцуем в этом танце до понятия истинная, настоящая любовь. И там я попробую ответить на вопрос. А вот, наверное, роман Гессе о том, что же все-таки такое страх. Ведь Гессе пишет о том, почему и как мы боимся, хронически боимся проявить себя подлинного. Боимся, что в ответ на нашу искренность мы получим плевок. И боимся, что нас не поймут, не оценят. И от этого иногда проходит жизнь, а мы так себя и не проявляем. Наверное, на очереди еще одна цитата. Цитирую. В записке Гарри Галлера я цитирую. Тут я должен вставить еще одно психологическое замечание. Хотя я мало что знаю о жизни степного волка, в нем самом, да, у меня есть все причины полагать, что любящие, но строгие и очень благочестивые родители и учителя воспитывали его в том духе, который кладет в основу воспитания подавление воли. Так вот, уничтожить личность, подавить волю в данном случае не удалось. Ученик для этого был слишком силен и тверд, слишком горд и умен. Вместо того, чтобы уничтожить его личность, удалось лишь научить его ненавидеть себя самого. Что касается остальных окружающих, то он упорно предпринимал самые героические, самые серьезные попытки любить их, относиться к ним справедливо, не причинять им боли, ибо люби ближнего твоего въелась в него так же глубоко, как ненависть к самому себе. И таким образом вся его жизнь, уважаемая Ефросинья Иосифовна, вся его жизнь была примером того, что без любви к себе самому невозможна и любовь к ближнему. А ненависть к себе в точности то же самое и приводит к точно такой же изоляции и к такому же точно отчаянию, как и отъявленный эгоизм. Конец цитаты. Вот так и получается, что тянет нас к классической музыке, а больше мы почему-то любим джаз. Вот ведь дело-то какое удивительное. Цитирую. Когда его угнетают размеры собственного мира, когда тесная мещанская комната делается ему слишком тесна, он сваливает все на волка и никак не может увидеть, что волк порой лучшая его часть. Когда-то, конец цитаты, когда-то Карл Юнг удивительно точно выразил этот парадокс. Он писал: только вслушайтесь, избыток животного начала обезображивает культурного человека. А избыток культуры приводит к заболеванию животное начало. И действительно приводит, причем к самому настоящему, потому что подавляющее большинство людей не хочет выпускать своих волков даже на бумагу, как Гарри Галлер, и они начинают биться внутри, пытаясь буквально выбраться наружу сквозь соматические симптомы. Так вот, опять же, Гарри Галлер, парадоксы, парадоксы, парадоксы. Гарри представляет себя как бы некой неделимой личностью. Фрейд называл это идеальным «я». Это прилизанное, рафинированное, чем-то напоминающее портрет Гёте в первых сценных романах. И, видимо, сам портрет-то этот так взбесил героя, потому что он увидел в нем зеркало, лживый идеальный образ самого себя. Цитирую. «Этот прежний господин Галлер, способный сочинитель, знаток Моцарта и Гёте, автор занимательных рассуждений о метафизике искусства, о гении и трагизме, о человечности, печальный затворник своей переполненной книгами кельи, был подвергнут последовательной самокритике и ее не выдержал». Конец цитаты. Я, уважаемые граждане, должен признаться, что, читая эти строки, я хронически вспоминаю себя. Ну, смотрите, переполненная книгами келья, рассуждения о метафизике искусства, о гении и трагизме. Господи, как на многих из нас это все похоже. Продолжаю цитировать. «Ловко строя из себя презирающего мир идеалиста, грустного отшельника и негодующего пророка, Гарри Галлер был в сущности буржуа и находил жизнь, которую вела Гермина, предосудительной. Сокрушался о ночах, растраченных в ресторанах, о просаженных там талерах, испытывал угрызение совести, отнюдь не рвался к своему освобождению и совершенству, а наоборот, всячески рвался назад в те удобные времена, когда его духовное баловство еще доставляло ему удовольствие и приносило славу. Тьфу! Пропасть! Он же вызывал тошноту у самого себя, этот Гарри Галлер. Он сам, прежний Гарри, был точно таким же помещански идеализированным Гёте, этаким героем с чересчур благородным взором, светилом, которое сверкает величием, умом и человечностью, как бриллиантом, и чуть ли не растрогано благородством своей собственной души. Посмотрите, дорогие слушатели, на себя в зеркало степного волка. Ну, правда. Конечно, гнев разрушителен. Однако, кто же мы все-таки без гнева? В индоевропейских языках есть корень «ангх» или «ангх». В очень многих словах он присутствует. Анга, ангер, ангст, тревога, анксиете и ангина. Он одинаков. И означает он удушье. Это, знаете, то, что возникает в ответ на сдавливание организма. Потому что как только это сдавливание происходит, наш организм начинает инстинктивно реагировать сначала тревогой, а потом гневом на любую дальнейшую угрозу сдавливания. На запреты, которыми нас сдавливают все время со всех сторон. И первое, чем проявляется вот этот самый избыточное сдавливание, между прочим, это повышенным давлением, артериальной гипертонией, инсультами. Что-то в нас как будто упорно просится наружу. Вот совсем другая цитата из другого источника. Джеймс Холлис, один из знаменитейших юнгианских аналитиков, вспоминал, цитирую: «Мой отец, добрейший из людей, каких я когда-либо встречал, большую часть своей жизни страдал от слепяще мучительных головных болей. Я действительно видел, как порой он даже бился головой о стену, когда ему было невыносимо больно. В такие мгновения, когда он словно пытался, слушайтесь, выбить эту боль из головы, мне порой даже думалось, не бьет ли он заодно и того единственного человека, которого он имел право бить». Конец цитаты. Можем мы что-то сделать с этой двойственностью? Можем ли мы понять собственную тень? Ну, конечно, можем. Это мы можем понять, ради чего мы становимся снобами, интеллектуалами, ради того, чтобы помочь людям, или ради того, чтобы любоваться самим собой, уменьшить собственную тревогу и беспокойство. Мы прячемся от общества для того, чтобы написать роман, или для того, чтобы никто не указал нам пальцем на наше малодушие. Мы идем в церковную общину или вообще в храм для того, чтобы молиться Богу, искать Его, разговаривать с Ним, или для того, чтобы избавиться от тревоги, разделив хоть с кем-нибудь общие взгляды. Мы вообще боремся с тревогой или делаем что-то для людей? Вот это ведь самый главный вопрос. Ведь в сущности, что такое гнев, который вдруг обнаруживает в себе в виде степного волка Гарри Галлер? Это же энергия, один из ресурсов, которыми обеспечила нас природа для того, чтобы защищать нас. Вот от этого самого, от того, чтобы мы не бились головой об стену. Да, гнев может быть разрушителен, он разрушает семьи, он разрушает государство, как мы можем видеть сейчас у наших соседей и братьев. Но гнев сам по себе – это защитная энергия. Единственное, что мы должны научиться делать – это переводить его в какое-то конструктивное русло. Проявление недовольства само по себе порождает энергию действия. Ничего плохого в гневе нет, хотя никто нас этому не учил. Это трудно. Выводить наружу энергию, которую снабжает гнев, превратить ее в некую решимость и целенаправленность действий, в напряжение воли, мобилизовать себя на результативное решение проблем. Мешает только одно, то, о чем мы говорили в передаче. Славы, уважения, почета, любования собой хочется немедленно. Немедленно, прямо сейчас. Помните, мы говорили о синдроме детского всемогущества? А мобилизовав волю, приходится выдавливать из себя гнев понемножку, делая маленькие шажки один за другим. Но другого выхода нет. Ну, нельзя. Можно сколько угодно говорить о том, что у нас секса нет. Ну, не может целая нация подавить себе сексуальность. От этого дети рождаться не будут. И поэтому не может, в конце концов, ну, не может существовать волк в Гарри Галлера, как бы он ни запрещал себе встретить свою Гермину. А Гермина, обратите внимание, это же женское производное от имени Герман, да, это анима, это его женская половина. Но не может он без нее существовать. Ну, все равно, как бы он должен осознать в себе это желание и решить, что с ним делать. Вот ведь вся, какой глубины доходит эта история. А иначе возникает вот это вот, вот это мучительное раздвоение. И в конце возникает магический театр, и в нем на подмостках, знаете, кто стоит? Укротитель. Чванный, смахивающий на шарлатана господин, который, несмотря на большие усы, могучие бицепсы и крикливый циркаческий костюм, каким-то коварным, довольно-таки противным образом походил на меня самого. И этот сильный человек держал на поводке, как собаку, жалкое зрелище большого, красивого, но страшно отощавшего волка, во взгляде которого была видна рабская робость. И в тиранах, и в деспотах мы с удивлением узнаем себя. Того себя, которого так и не нашли сил и желания узнать. Спокойной ночи. Вот такой текст Германа Гессе. И он захватывает и действительно входит как нож в масло. Но если такое состояние одиночества, неразделенности, неконтактности пришло к человеку, и если мысль самоубийства терзает его и не дает ему покоя и сосредоточенности, то как поступить, что делать? Роман отвечает на этот вопрос. Играйте, будьте людьми творческими, найдите в себе Моцарта, любите и будьте свободны. Вот такой роман. Кто не читал, то вот прочитайте. Я очень завидую тому, кто прочитает «Степного волка» в первый раз.